Глава 22. Нужно успокоиться. Это проще сказать, чем сделать. Грейс закрыла глаза и заставила себя очень медленно досчитать до 10, а потом еще раз до 10. От мамы она знала, что когда нервничаешь, дышать нужно животом, а не грудью. Никому не звони, чтобы сюда не нагрянула полиция. Раньше Грейс ни за что бы не поверила, что Лора совершила что-то противозаконное. Но за последние недели она убедилась, что знает о матери слишком мало. Что, если ее вторая личность замешана в чем-нибудь страшном, в убийстве, например? Голова разрывалась от мыслей. «Сначала оденься», — скомандовала себе Грейс, но прежде набрала номер Вивиан. «Даже если тебе говорят никому не звонить, все равно нужно, чтобы хоть кто-то знал, где ты». Но Вивиан сбросила звонок, давая понять, что занята. Ждать ее ответа не было смысла. Грейс стала искать теплую одежду. Ехать придется на велосипеде, от холода можно околеть. Термобелье, сверху трикотажная водолазка, спортивные штаны, зимняя куртка. Даже перчатки нашлись. Что еще может понадобиться? Шапка, плотно прилегающая к ушам, кроссовки. Ладно, если что, адреналин согреет. Едва за спиной захлопнулась входная дверь, она вспомнила, что забыла дома телефон. Чертыхнувшись, подергала ручку. Заперто. Должно быть, если начать ломиться более агрессивно, сработает сигнализация. Плохо дело, но время поджимало. Грейс вывела из гаража велосипед и выехала на трассу. Всего через милю стало ясно, что надеть шапку и перчатки было правильным решением. Не хватало только горнолыжных очков, потому что летящий в лицо снег ослеплял и заставлял отворачиваться. Шины скользили. Хорошо, что в гараже было не намного теплее, чем на улице, иначе бы из-за изменения давления в колесах недалеко бы она уехала. Голос Лоры, который до сих пор звучал в ушах, гнал ее вперед все быстрее. Но Грейс помнила, что впереди тяжелый подъем в сумерках и заставила себя сосредоточиться на дороге. Последний рывок вывел велосипед с трассы на дорогу к горе. «Осторожно, начинается серпантин», — мелькнул предупреждающий знак. Еще оставалось время до темноты, но важно было не позволять себе расклеиться, а мыслям блуждать, думая о педалях и о скорости, — приказала себе Грейс. С третьей попытки мозг покорился. С самого начала она взяла слишком высокий темп из-за адреналина, но сбрасывать скорость не стала. Поворачивала сначала мягко, когда изгиб спирали шел плавно, но чем чаще дорога петляла, тем резче приходилось выкручивать руль. Оставалось надеяться, что никакому автолюбителю не придет в голову встретить Рождество на вершине горы. Пальцы окоченели, дыхание сбивалось, колени ныли. К концу подъема голова опустела настолько, что Грейс забыла о последнем повороте и чуть не слетела вниз по склону. На знакомой площадке было темно. В сумерках сквозь несущийся снег виднелись белые колонны беседки. Далеко внизу, огибая подножие горы, текла в туннель красно-желтая река автомобилей. Припозднившиеся водители торопились успеть домой на праздничный ужин. Грейс. Она обернулась и увидела Томаса, стоявшего рядом с машиной. Двигатель был выключен, фары погашены. Автомобиль выглядел как мертвый хищник с потухшими глазами. Грейс побежала к нему. «Что происходит? Где мама?» – засыпала она Томаса вопросами. «Где ты ее встретила? Она не ранена?» Томас выглядел больным. Это было заметно даже в полутьме. Бледное лицо покрылось нездоровым восковым блеском от пота. Он схватил Грейс за плечо и прижал палец к губам, давая знак замолчать. «Здесь есть кто-нибудь еще? За ними следят?» Грейс окинула взглядом пятачок на вершине холма, как будто никого. «Но никогда не знаешь наверняка». Она прислушалась, не раздастся ли поблизости жужжание дрона. «В машину, быстро!» Грейс обежала автомобиль и нырнула в прохладную сухую темноту салона. В машине никого не было, это она поняла сразу, как только оказалась внутри. Если мамы здесь нет, где же она? Если бы не голос Лоры из телефонной трубки, Грейс решила бы, что Томас ее разыгрывает. Томас тем временем рухнул на сиденье рядом и встряхнул головой, будто отгоняя облако мошкары. Когда он повернул ключ зажигания, от фар пролегли длинные полосы света, выхватывая из темноты колышущиеся ленты на беседке. «Где мама? Что происходит? Зачем ты притащил меня? Тихо!» Томас выкрикнул это так резко, что Грейс вздрогнула. Он медленно повернул к ней лицо. «Сними и отдай мне цепочку. Она очень нужна Лоре. Прямо сейчас». «Что?» – растерялась Грейс. Но Томас, похоже, ничего не собирался объяснять. Просто сидел, так крепко вцепившись в руль, что костяшки пальцев побелели. «Откуда ты вообще знаешь о цепочке?» «Не вздумай», — говорила Лора. «Что не вздумай, мама? Не вздумай отдавать цепочку? Не вздумай спорить? Томас издал странный горловой звук, что-то среднее между рыком и шумным вздохом. «Грейс, пожалуйста, давай потом это обсудим. Снимай цепочку и давай сюда. Лоре нужна твоя помощь». «Если Лоре нужна помощь, почему ее здесь нет?» — подумала она. «У меня нет цепочки», — ответила Грейс, стараясь оставаться спокойной. «Может, ты теперь объяснишь, что значит нет?» — очень тихо переспросил Томас. «А где она?» «Вчера ее надевала Вивиан. Должно быть, уехала с ней». Удар был неожиданным и слишком быстрым, чтобы Грейс успела закрыться. Томас схватил ее за волосы и со всей силы приложил лицом о приборную панель. Внутри что-то неприятно хрустнуло, а нос наполнился кровью, теплой, липкой, густой. Резкая боль ослепляла. Когда Томас отпустил ее, Грейс отпрянула, машинально закрываясь одной рукой, а другой вцепившись в дверную ручку. Щелкнули кнопки блокировки дверей. Ужас накрыл ее холодной мутной волной. В голове все смешалось. Осталась только одна мысль — бежать. «Тихо, тихо, все хорошо. Очень больно». Томас дотронулся до ее лба, и Грейс дернулась. «Дай посмотрю». Она продолжала, как заведенная, дергать ручку двери снова и снова, будто надеялась, что просто механизм заел. Томас осторожно отвел ее руку, перемазанную кровью. Его лицо вдруг оказалось очень близко. Обычное лицо. Такое же, как когда он придвигался, чтобы поцеловать ее, разве что чуть более встревоженная. «Наверное, нос сломан», — заботливо произнес он. Грейс старалась не всхлипывать. Все лицо болело страшно, будто кто-то поместил под кожу раскаленный штырь. Из глаз текли слезы, смешивались с кровью под подбородком, капали вниз. Грейс отстраненно подумала, как хорошо, что она надела спортивные штаны, а не джинсы. «Мне очень жаль», — вздохнул Томас. «Извини, я расстроился». Он аккуратно положил руку Грейс на затылок. Даже сквозь боль она сообразила, это идеальная позиция для второго удара, который ее почти наверняка вырубит. От страха сводило горло. Вот-вот должны были прорваться судорожные рыдания. «Хватит», — велел голос в ее голове, и от того, как уверенно он звучал, Грейс заставила себя остановиться. «Давай позвоним Вивиан», — предложил Томас, улыбаясь. «Откуда он знает номер?» — пронеслось в голове. Но потом Грейс вспомнила, что уже набирала тетку с его смартфона. Она запрокинула голову, стараясь унять кровавый поток. Томас включил громкую связь и положил телефон рядом с коробкой передач. Зазвучали длинные монотонные гудки. Когда Вивиан сбросила, Томас заново нажал кнопку вызова. Он выглядел спокойнее, чем когда встретил Грейс у автомобиля. «Она сейчас в больнице, не может взять трубку», — с трудом выговорила Грейс. Голос звучал гнусаво и хрипло. Она откашлялась от крови и осторожно попробовала потрогать нос. Боль, как ни странно, ослабла вместе с кровотечением. «Не будь пессимисткой», — доброжелательно посоветовал Томас. Стоило ему это произнести, на той стороне ответили. Он бросил на Грейс выразительный взгляд. «Мол, видишь, я же говорил», — и включил громкую связь. «Я слушаю», — сухо сказала Вивиан. «Томас?» «Не совсем», — улыбнулся Томас. «Виви, сестренка, как твои дела? Как папочка?» На том конце стало очень тихо. Грейс буквально чувствовала, как Вивиан перестала дышать и только сжимала трубку так, что ногти посинели от напряжения. Потом она произнесла: «Рауль». В ее голосе не было ни тени сомнений, ни намека на вопрос. Томас негромко засмеялся. «Приятно, когда тебя узнают спустя столько лет. Жаль, не сразу». Он мгновенно посерьезнел. «Но давай к делу. Со мной в машине наша с тобой племянница». Томас обернулся к Грейс и подмигнул, не прекращая говорить. Она только что неосторожно ударилась о приборную панель, сломала нос и разбила губу. «Но если ты поторопишься, я прослежу, чтобы она была аккуратней и не отрезала себе, к примеру, уши». Внутри у Грейс все похолодело, но виду она не подала. Точнее, ей казалось, что не подала. Взгляд обшаривал мигающие кнопки. Вот нужная кнопка разблокировка дверей. Если ее нажать, а потом быстро выскочить, оседлать велосипед... Нет, Томас, точнее Рауль, все равно окажется быстрее. Он на машине, и дорога вниз всего одна. Томас тем временем потянулся к заднему сиденью и взял оттуда игрушечный деревянный меч. «Он психопат», — подумала Грейс. «Чего ты хочешь?» — спросила Вивиан. «Ничего сложного», — заверил ее Томас. «Мне нужна только цепочка, которая у тебя на шее. Привези ее, и вы обе сможете идти на все четыре стороны». «Хорошо. Где ты?» «На троллем пике. Я смогу добраться туда не раньше, чем через полчаса. Так пойдет?» «Тебе же не нужно разжевывать, что не стоит звонить в полицию». «Нет, После короткой паузы ответила Вивиан. Разумеется, не нужно. Когда разговор закончился, Грейс осталась с Томасом один на один. Она пока не научилась думать о нем как о Рауле. Странно находиться рядом с тем, кто совсем недавно тебе так нравился, а теперь угрожает отрезать уши. Но это значило, что нет никакой второй личности, а Рауль — реальный человек. Куда же делась Лора? «Есть влажные салфетки?» — спросила Грейс, ощупывая испачканный подбородок. Местами кровь уже взялась корочкой и стянула кожу. Это был абсолютно нормальный вопрос. Она бы действительно задала его, если бы ударилась случайно. «Что?» — растерянно переспросил Томас. «А, да, конечно». Он протянул руку, чтобы открыть бардачок, и Грейс отшатнулась. Томас польщенно улыбнулся, но ничего не сказал, лишь молча протянул ей упаковку салфеток. Грейс протерла лицо, стараясь не задевать переносицу. «Зачем нужна уздечка, чтобы держать кого-то в узде? Кого нужно удержать в узде Томасу?» «Где мама?» — спросила Грейс. Она читала, что маньяков лучше не провоцировать лишними вопросами, но должна была узнать ответ, даже если это будет стоить ей ушей. Томас обернулся. У него снова начинался озноб. Плечи подрагивали, лицо блестело от пота. «Не волнуйся», — пробормотал он. «Мама рядом». У Грейс что-то оборвалось внутри. Что это значит? Томас закопал ее здесь или столкнул вниз с обрыва? Кровь страшно застучала в ушах. «Боже, Грейс, да что же у тебя котелок так плохо варит?» Томас разочарованно закатил глаза. «Ну подумай сама. Человек входит в самолет, но не выходит оттуда. Оставляет сумку и телефон валяться на сиденье, словно они ему не нужны, а сам будто растворяется в воздухе. Но разве это возможно? Самолет покинуло столько же пассажиров, сколько вошло. Это значит, что...» «Из самолета вышел другой человек», — тихо ответила она, чем заслужила улыбку Томаса. «Злодеям всегда хочется поговорить, так ведь?» «Из самолета вышел ты». Но это не давало ответа на вопрос, где сейчас Лора. Это ничего не объясняло, кроме того, что они как-то поменялись местами. «Как?» Томас расстегнул несколько верхних пуговиц рубашки, оттянул воротник, будто ему было трудно дышать. Мокрые волосы прилипли к щекам. Что с ним? В машине было тепло, но не душно. У него лихорадка? Есть хоть малейшая надежда на то, что он вырубится? Взгляд поплыл. Всего на секунду, но Грейс это заметила. Она опять покосилась на кнопку разблокировки. Нужно подождать еще минуточку. Ему станет хуже, и тогда придет время действовать. Оставалось прояснить всего один вопрос. «Зачем тебе нужна цепочка?» Томас так сильно закашлялся, что Грейс показалось, будто его сейчас вырвет. Он согнулся, вцепившись в руль, но тут же рывком выпрямился. «Понимаешь, однажды было пророчество», — выдавил он, откашлявшись, а потом натужно засмеялся. «Грейс, за кого ты меня держишь? Я, по-твоему, книжный злодей, который должен сейчас вывалить все свои планы? Кстати, где твоя тетка, черт ее побери?» Полчаса еще не прошло. Грейс показалось, что внизу мелькнул желтый свет фар. Никогда она не ждала Вивиан так сильно, как сейчас. Если приступ у Томаса повторится, нужно нажать кнопку, выскочить наружу и бежать, что есть мочи. В гору всего одна дорога, значит, Вивиан будет подниматься по ней. Останется только запрыгнуть к ней в машину. Томас судорожно втянул воздух и выгнулся дугой, вжимаясь в сиденье. «Сейчас!» — завопил голос в голове. Грейс хлопнула ладонью по кнопке и истерично задергала ручкой. «Слишком слабо нажала, нужно еще!» Она повернулась, но чьи-то пальцы ее опередили. «Вылезай, живо!» — крикнул женский голос. Ее сильно толкнули в спину, заставляя кубарем выкатиться из машины. Грейс оглянулась. На водительском сиденье на месте Томаса сидела Лора. Не похудевшая, никак не изменившаяся с момента, когда они с Грейс виделись в последний раз, только мокрая насквозь от пота и в нелепой кожаной куртке, которая была велика на несколько размеров. Где мама была все это время? Пряталась на заднем сиденье? Ей удалось оглушить Томаса? Грейс понимала, что это всего лишь отговорки. Она уже знала правильный ответ. Но сейчас все было неважно. Главное, мама вернулась. И она велела Грейс бежать. «Держись от меня подальше, беги вперед!» — кричала Лора хриплым срывающимся голосом. Она тоже выкарабкалась из машины, зачем-то прихватив с собой игрушечный деревянный меч. «Нам срочно нужна цепочка, она не даст ему вырваться!» Грейс понеслась к велосипеду. Лора отставала, ей мешали куртка и мешковатые, слишком длинные для нее джинсы. Под горным ветром, сухим и царапающим, как наждачная бумага, она дрожала мелкой дрожью. Соломенный ежик волос на голове взмок, на шее блестела знакомая татуировка «Ом», изо рта толчками вырывался белый пар. Но у Грейс не было времени разглядывать неожиданно вернувшуюся мать. Впереди взвизгнули шины, площадку на вершине горы залил теплый свет фар. «Наконец-то!» — выдохнула Лора и громко позвала Вивиан. «Нет», — подумала Грейс, — «нет, тут что-то не так». Машина встала неудачно, развернулась поперек дороги, перегораживая путь беглянкам. Открылась дверь пассажирского сиденья, вышел парень, кожаная куртка, белые, как у скандинава, волосы, заплетенные в косички. Вот и явилась дикая охота.